Актриса. Глава первая. Близится рассвет. На конном дворе была еще тишина. Только изредка слышались в темноте фырканье и переступание по соломе лошадей, которые стояли в своих загородках. Пахло прошлогодним колосом, соломой и той пылью, которая всегда оседает в деревенских сараях, на переметах и на паутинных ветках настила из орешника под соломенной крышей. Щели ворот уже начали бледнеть, и предутренний свежий ветерок заходил под крышей. Скоро на переметах зашевелятся проснувшиеся голуби. Захар встанет с телеги, которая служит ему постелью и стоит в углу, снятая с передка. Почесывая спутанную со сна голову с соломой в волосах, откроет заскрипевшие на пятке ворота и в распоясанной рубахе выйдет на улицу, чтобы постоять там, посмотреть на поднимающиеся в лугах пары, а над деревней сизые пары дыма, и пойдет будить Петьку, гнать табун в поле. Петька уже сам проснулся и сонными, не слушающимися руками разбирал уздечки, висевшие на деревянном крюку, вбитом в стену. Потом настежь открыл ворота, лошади стали выходить, нюхая в воротах под ногами землю и фыркая на свежем воздухе. «Не пускай рыжую!» — крикнул Захар. «За травой поеду!» Это была стройная, еще молодая кобылка, стоявшая в дальнем отделении, рыжая, с белой звездочкой на лбу, с выступающими жилками под тонкой кожей на ногах, с большими пугливыми глазами. Но она была заброшенная и запущенная. На животе висела клоками еще не слинявшая с весны шерсть, в хвосте и в гриве завалялись репьи. Она знала, что восклицание Захара относится к ней. Беспокойно переступила несколько раз на соломе и повернулась головой в угол и задом ко входу и ее закуту. «Но заплясала!» — крикнул Захар, входя к ней с уздечкой, перекинутой на руку. Он хлестнул ее по заду уздечкой, потом протиснулся между ее боком и загородкой. Обхватив рукой за шею, он взнуздал ее и, выпрастывая челку, больно рванул волосы гривы. Рыжая не понимала, за что ее бьют, и только при всяком приближении людей начинала дрожать и храпеть, рывком вскидывая голову, когда к ней протягивали руку. Перед Захаром же у нее был непобедимый страх. При одном звуке его голоса, в особенности, когда он кричал на нее, у нее дрожали ноги. Первая встреча у нее с ним была такая. Он засыпал ей в кормушку овес. Она, ласкаясь, потерлась головой о его плечо, а он, крикнув «Ну, чертова сука, балуй!», наотмашь ударил ее кулаком по скуле. Так что у нее лязгнули челюсти, и из заморгавшего левого глаза потекли слезы. Табунщик Петька тоже считал почему-то необходимым больно стегнуть ее по заду уздечкой, когда, спутав, пускал ее вместе с другими лошадьми пастись на лугу. Солнце уже разыгралось. В лугах сгоняло последний туман и блестело росой на кудрявой придорожной травке деревенской улицы. Кудахтали в сараях куры, колхозники ехали в поле, сидя бочком на грядках телег, и на ясном погожем небе высоко стояли легкие, как паутина, облачка. Когда Захар запрягал рыжую, она уже начала вся дрожать мелкой дрожью. А когда он, кинув в телегу косу и грабли, вспрыгнул на грядку и хлестнул лошадь кнутом, повторилось то же, что и каждый раз. На нее точно напал столбняк, и она не могла двинуться вперед. В этом случае она получала сразу 2-3 удара один за другим, и в ответ на это начинала пятиться назад и становиться на дыбы. Наконец, когда Захар соскочил и, ударив ее под живот сапогом, провел ее за узду несколько шагов, она пошла. Полевая дорожка в 3 колеи, заросших травкой, весело бежала вниз к лугу. Около речки, делавшей по лугу крутые повороты и петли, Захар остановился. Снял косу и, поставив ее на конец сапога, стал точить мокрым бруском. — Стой, все жрать тебе! — крикнул он на рыжую, которая попробовала было нагнуться к сочной траве. — Все не нажрется, разорви твою требуху. Он подошел к лошади и замахнулся на нее кулаком. Рыжая, заморгав, заплясала, приседая на задние ноги, потом, повернув в сторону, стала пятиться, так что передние колеса подвернулись под телегу. Захар, схватив за вожжи, изо всех сил вытянул рыжую кнутом через всю спину.